Глава 20. Видя торжественный салют из орудий, которым Милена поприветствовала копию найденыша, сидящие в кустах Харл и Кейн переглянулись. «Как она тебя, а?» – произнес потрясенный первый убийца, считавший себя до этого момента живым воплощением жестокости. «Любит, у нас с ней неразделенная любовь, причем обоюдно неразделенная», – невозмутимо ответил Найт. Созданное магами рукотворное солнце начало тускнеть, исчерпав отпущенную ему энергию. «Как только этот светильник потухнет, начинаем атаку. Сейчас их маги истощены. Самое время объяснить, что они себя вели не по-добрососедски», — сказал Харл и сделал знак рукой притаившимся позади воинам-фальдорцам. Марянин был прав, момент для визита к противникам был идеальным. Правда, не только борейские маги вымотались. Марян после ночного броска через пелену тоже сложно было назвать свежими бойцами. Хотя Найт показал им безопасный путь по кронам деревьев, грань между стихиями без потерь они пройти не смогли. Почти в самом начале пути на двух идущих впереди колонны разведчиков сверху свалилась громадная древесная змея. Они даже за оружие взяться не успели, как гадина обвила и стиснула их своими кольцами. Мощь была такова, что тела несчастных лопнули, как мешки, заполненные кровью. Сбросив ошметки вниз, чудовище, свернувшись в пружину, приготовилось к следующему броску, и потери отряд морян могли бы стать больше, если бы на пути монстра не встал первый убийца. Выхватив выструганные из древесины дубины, Кейн взвился в прыжке и начал еще в полете обрабатывать змею ударами с двух рук. Даже реакции удава-переростка не хватило на то, чтобы обезвредить разъяренного воина. Кейн, сделав сальто, приземлился позади животного и сокрушительными ударами по голове отправил его в глубокий нокаут. Кольца змеи, охватывающие ветвь, ослабли, тело, сверкая белым брюхом, полетело вниз. Подбежавшему с несколькими бойцами Харлу осталось лишь проследить взглядом за падением туши. «Шустро ты ее!» Марянин убедился, что Кейн был крайне полезным участником экспедиции. «Почему ты ее оглушил? Надо было добить гадину!» Бросил попытки выцелить из лука упавшую змею найденыш. «Мне надо быть осторожным», — признался первый убийца. «Пролив кровь в этом мире, я снова угожу в пустыню забвения». «А как же ты воевать собрался?» В глазах Харла ценность Кейна снова упала до нуля. «Увидишь», – многозначительно пообещал воин. Во многом благодаря чутью найденыша до границы с Бореей отряд добрался без потерь и ненужных стычек. Найт сам вызвался идти во главе и тщательно высматривал, выслушивал и даже вынюхивал лежащий впереди путь. Слыша странные шорохи, видя непонятные тени и улавливая резкие запахи, странник останавливал колонну и вел ее в обход. Даже самые искусные охотники чувствовали себя в пелене слепыми котятами рядом с уверенно ведущим людей найденышем. Найт натолкнул морян еще на одну мысль. Почти все крупные побоища в Четырехземье проходили при свете солнца, в средневековье как-никак. Даже иллюминация, которую могли устроить маги, не облегчала жизнь воинам ближнего боя, а уж тем более лучникам. Сделал пару шагов за освещенный круг и отмахиваясь от противника вслепую. Ну не факел же на шлем приматывать в конце концов. И пламя, и светящийся магический шар ночью из воина сделают идеальную мишень. Вот он я, стреляйте и бейте все, кому не лень. Исходя из своего небогатого боевого опыта, Найт предложил напасть на храм воздуха именно ночью. В селениях морян нашлось достаточно браконьеров, контрабандистов и прочих личностей, любящих проделывать свои делишки в темное время суток. У всей этой публики были или амулеты, или, что еще лучше, заклинания, дававшие ночью кошачье зрение. Некоторые знахарки тоже владели подобным, и Найт предложил взять их с собой. А так как большинство было женщинами преклонного возраста, то протаскивать их через пелену было занятием крайне утомительным. Сейчас все эти труды окупились с лихвой. Старушки-ворожеи бодро набрасывали на бойцов заклинания ночного видения. Благо, оно было простеньким и большого расхода манны не требовало, поэтому они легко с ними справлялись даже на территории Бореи. Из 7 десятков бойцов, пришедших из Фальдоры, больше полусотни получили чуткое зрение. Остальным было велено идти во второй волне атаки, в самое пекло не лезть и только добивать раненых врагов. Видя, что Харл с Кейном отдают последние распоряжения, Найт приступил к следующему этапу плана и сжал в руке кристаллы шкуры последней из рода. Милена дошла до прожженной в земле плеши и брезгливо поковыряла сапожком оплавленную молниями корку. «Я же говорил, что тут смотреть будет не на что», – проворчал за ее спиной маг. «А где его лут? Должно же было хоть что-то с него выпасть». Милену не оставляло ощущение, что неуловимый найденыш провалился сквозь землю и, спрятавшись там, откровенно над ней потешается. «Да какой там лут? Ты видела, как он на нас бежал? Сумасшедший какой-то и, скорее всего, абсолютно голый!» Слова мага были очень близки к реальности. С головой у найденыша полный порядок, и он действительно мог бегать без экипировки и оружия. Но тогда зачем он здесь объявился? Ладно бы хотел отомстить, но даже полоумный идиот вряд ли отправится на бой, не вооружившись самым захудалым ножиком. «Надо покопаться и поискать, вдруг от него что-то осталось». Милене не хотелось сообщать отцу, что их враг мертв, ведь он возьмет и подло окажется живым. Маг тяжело вздохнул и отправился в центр плеши на поиски не пойми чего. В этот момент рукотворное солнце потухло. «Просто зашибись!» – застонал чародей. «Что мы найдем в этих потемках? Давай на утро поиски отложим, я по манне пустой». «Пей склянку!» – коротко рявкнула Милена. «Давай еще одну засветку!» Тот полез в сумку за зельем манны, но на полпути его рука остановилась. «У нас гости! Купол дает сигнал! Ого, да на нас целая толпа бежит!» В голосе мага появились панические нотки. «Быстрее восстанавливай манну и ставь воздушную стену между нами, придурок!» Милена понимала, что попала в ловушку. Сейчас важно было выиграть хоть немного времени, чтобы успеть добежать до своих. Магам придется пожертвовать. Она обернулась и со всех ног рванула к храму. Помощник, наконец, откупорил фиал и поднес к губам, но неизвестные нападающие не собирались дарить Милене ни секунды. Из темноты полетели стрелы, одна, вторая, а вот уже и целый десяток нашли свою цель. Так и не допив зелья, маг беззвучно сел на землю. «Тревога! Нападение!» – закричала графиня, привлекая внимание наемников в лагере. Те вроде бы забегали и засуетились, по крайней мере, из лагеря начал доноситься какой-то шум. Девушка надеялась, что и оставшимся магам хватит мозгов, чтобы, наплевав на баснословную высокую стоимость зелий, начать быстро восстанавливать запасы манны. Милена услышала топот преследователей за собой, а потом и свист рассекаемого воздуха. Несколько стрел впились ей в спину, выбивая почти треть жизни. Сжать зубы, терпеть позор и бежать. Ей надо добраться до щитов копьеносцев и укрыться за ними, там маги ее подлатают и накидают усилений. И уж тогда она вернется и доходчиво объяснит этим олухам, что они не ту девочку решили истыкать стрелами. Кровавые кабаны были хороши в плотном строю. Сомкнутые щиты давали отличную защиту, а на лес копий замечательно нанизывалась неорганизованная толпа, которая топала позади. Но Милена увидела признак приближающейся катастрофы. Наемники не успевали сформировать четкий строй, в их шеренге просматривались явные бреши. В один из таких разрывов нырнула Милена и прямо на ходу развернулась, раскручивая боевой цеп. Грудью врагов встретить не получилось, создалось впечатление, что на них напали не люди, а кошки. Она сама видела лишь мельтешащие перед копьеносцами неясные тени, попасть по которым было невозможно. Отсутствие света теням не мешало, на наемников со всех сторон сыпались удары. Милена слышала призывы сотника кровавых кабанов, что надо держать строй, но они были еле различимы из-за вопли раненых и хрипов добиваемых наемников. Из мрака вынырнуло лезвие Скар-Эля и полоснуло графиню. Раздался скрежет стали о сталь. Милену от ранения спас наплечник. Крутясь на месте, как волчок и вслепую размахивая оружием, девушка сыпала проклятиями на нерасторопных магов. Давно уже пора догадаться о том, что происходит, и осветить, наконец, поле боя. Проклятия были услышаны. Маги подвесили сразу три светящихся сферы. Оглядев картину боя, Милена заскрежетала зубами. Сотня кровавых кабанов погибала. Построение копьеносцев окончательно развалилось. Сражение перешло в локальные стычки один на один, в которых наемники, вооруженные длинными копьями и широкими тяжелыми щитами, ничего не могли противопоставить юрким морянам. Воины Фальдоры то возникали за спинами неповоротливых наемников, то атаковали с боков, то подрубали ноги и добивали их на земле. Здесь бой был потерян, но оставалась возможность выиграть сражение. Милена развернулась и побежала в сторону храма, туда, где перепуганной стайкой метались маги. Им сейчас не выцеливать одиночных врагов надо, а накрыть всю свалку массовыми заклинаниями. Пускай погибают и свои, и чужие. Ей, конечно, придется выплатить кровавым кабанам солидную компенсацию за пропавшее оружие и измотанных воинов, но кусок скорлупы великой птицы, хранящейся в храме, был бесценен. Его потерять она никак не могла. Путь Милене преградил высокий морянин в кожаной кирасе и с топором в руках. Девушка обрушила на него цепь. Фальдорец подставил щит и смог парировать удар. Но Милена вкладывала сумасшедшие деньги в свою экипировку не просто так. С цепа сорвалась ветвистая молния и опутала тело воина. Тот забился в судорогах и рухнул на колени. Добивать его графиня не стала. Победа над одним врагом ничего бы не принесла. Ей нужны головы всех морян, поэтому она со всех ног припустила к храму. Но какое же разочарование ее ожидало. Маги носились стаи перепуганных птиц, на них наседала группа морян. Причем, судя по количеству мертвых, фальдорцы сюда отправили своих лучших людей. Шанс на победу еще оставался, диверсантов было всего человек 5, с поддержкой магов она могла бы с ними разобраться. «Лечите меня!» – проорала Милена, бросаясь настоящего к ней спиной морянина. Удар по голове, из бойца слетает рогатый шлем, сам он летит кувырком на землю. Уж его-то оставлять в живых Милена точно не собиралась, если она его быстро прикончит, то останутся всего 4 противников. Один из них взмахом разрубил мага чуть ли не пополам и кинулся на выручку товарищу. Девушка бросила ему под ноги еще одно заклинание, встроенное в цепь. Заклятие по воле ветра вызвало мощный вихрь, подбросивший орущего фальдорца вверх метров на 20. Мысленно пожелав ему сломать при приземлении обе ноги, Милена развернулась к поверженному ею ранее противнику, собираясь как можно быстрее отправить его навстречу с матерью-черепахой. Вокруг закружилось зеленое с искорками облако. Кто-то из погибающих магов все-таки успел набросить на нее излечивающее заклинание. «Теперь точно повоюем». Сразу три стрелы со звоном пробили ее стальной нагрудник. Вошли они кучно, нацелившись в сердце и нанося критический урон. Где-то с таким снайперским выстрелом Милена уже сталкивалась. И точно, подняв глаза, она увидела стоявшего в десятке шагов от нее найденыша, сосредоточенно натягивающего лук. Из головы мигом испарились мысли о победе и спасении осколков скорлупы. Она была готова потерять храм. Да что там, ей было плевать на все 3 храма воздуха, построенные на границе, лишь бы сейчас в очередной раз не упустить найденыша. Милена активировала способность «Вихревой натиск». Ее подхватила упругая волна воздуха и, закрутив, бросила прямо на гаденыша с луком. Тот выстрелил и даже смог попасть, загнав стрелу в щель между нагрудником и наплечником. Но небольшой укол только раззадорил Милену. Ее закованное в броню тело врезалось в найденыша и сбило его с ног. Он хоть и скривился от боли, но тут же вскочил в стойку, выхватив из-за спины фальдорский полумеч-полукопье. Милена хищно ощерилась. «Сойтись в ближнем бою – это тебе не издалека стрелы пускать». Желая побыстрее закончить с найденышем, девушка активировала еще одну способность – смертельный крест. Била ее цепа описала восьмерку, нанося за долю секунды сразу 4 удара – сверху, снизу и с обоих боков. Увернуться от всего прилетевшего счастья у Найда не получилось бы, хотя бы один удар достиг цели. Из рассказов отца Милена знала про гиперчувствительность своего врага и надеялась, что его скрутит от болевого шока, а уж там она добьет, расшибет шипастым грузом голову и будет молотить его тело до тех пор, пока не превратит в кровавую кашу. На удивление Милены парень оказался отличным фехтовальщиком. От верхнего замаха он ушел, боковые парировал древком Скар-Эля и, подпрыгнув, избежал нижнего удара, грозившего раздробить колени. Воительница скрипнула зубами. Парень с их последней встречи перестал быть мешком для битья. Слишком верткий, слишком быстрый, и оружием своим владел мастерски. Найденыш тут же подтвердил догадку о возросшем мастерстве. Сделав обманный финт и качнув Милену влево, он стремительно атаковал ее еще раз и полоснул по бедру. Доспех графини удар сдержал, но у нее самой настроение начало стремительно портиться. У девушки не было времени для фехтовальных изысков. Сейчас приятели этого попрыгунчика добьют магов и насядут на нее. Найденыш секундное замешательство расценил по-своему. «Что, можешь только с беззащитными воевать?» Он махнул рукой, приглашая продолжить поединок. «Давай!» Лезвие Скар-Эля полетело Милене прямо в лицо. Она с трудом отбила удар рукоятью цепа. Найденыш легко крутанул оружие и врезал тупым концом древка по шлему. Бум! В голове раздался тягучий набат. Парень не отступал, как того ожидала Милена. Он атаковал и атаковал успешно. Без паники, без лишней суеты, с таким выражением холодной ненависти на лице, что впервые за все виртуальные похождения у нее вдоль позвоночника пробежал холодок страха. Но Милена не была бы дочерью своего отца, если бы ей с детских лет не вдалбливали, всегда имея запасной план. И еще один план внутри запасного. Рука метнулась к поясу и сдернула продолговатый синий кристалл с матовыми гранями. Она до хруста сжала его латной перчаткой и швырнула в найденыша, после чего упала на землю, зажав голову руками. Кристалл разлетелся в мельчайшую пыль, высвободив скрытое в ней заклинание. Громовой шок действовал в диаметре всего 2 метров, не нанося урона, но лупя по ушам жертвы мощнейшим раскатом. Лежащей на земле Милене тоже досталось, но она лишь слегка оглохла на одно ухо. А вот найденыш зашатался, выронил оружие и замотал головой, пытаясь прийти в себя. Девушка с рывком поднялась с земли, раскрутила цеп и обрушила его на голову Найда. Она промахнулась на 1 метр. Виной тому была не предательская дрожь в руках от предвкушения, а мощный шлепок по спине. Воительница развернулась к новому врагу и увидела детину без брони, в одной лишь отороченной мехом безрукавке. В перевитых мышцами руках он держал 2 внушительные деревянные дубинки. «Ты еще откуда взялся?» – прорычала Милена, ударом цепа превращая одну дубинку в щепки. «Из пустыни забвения», – пожав плечами, ответил тот. «А ты та дурная баронесса, из-за которой вся эта заваруха началась?» «Уже графиня», – поправила Милена и разнесла 2-ю дубинку. Судя по оружию, долго она с деревенщиной не провозится. Но противник смог ее удивить. Он крутанул руками в воздухе и выхватил из пустоты 2 то ли коротких меча, то ли длинных кинжала. На лице девушки заиграла улыбка. Хуже выбора против боевого цепа представить себе сложно. Своей следующей выходкой детина пошатнул ее уверенность. «Что-то я сильно добрый». Он скинул с себя безрукавку и провел кинжалами крест-накрест по груди, оставляя 2 глубоких пореза. «Для того, чтобы изничтожить такую тварь, надо быть позлее». Милене этот цирк надоел. Она сорвала еще один шоковый кристалл с пояса и кинула в деревенщину. Кристаллы стоили сумасшедших денег, но горевать над убытками было некогда. Детина рыбкой нырнул под ноги девушки, уходя из зоны действия шокового заклинания. Она хотела было достать его цепом, но первый убийца вывернулся ужом и 2 росчерками кинжалов подрезал ей сухожилия. Получив критические ранения, Милена, лязгая доспехами, грузно осела на колени. Мужчина привстал с земли. Их глаза оказались на одном уровне. «Ну все, бывай, ваше сиятельство. Приятно было познакомиться аж с целой графиней». Прежде чем Милена успела нагрубить в ответ, Детина вонзил оба кинжала ей в горло. Потом резко повернул клинки и выдернул их. Из-под шлема вырвался целый фонтан крови, заливший нагрудник и бурлящим ручьем оросивший землю. Тело Милены безвольно завалилось на бок. «Зачем?» – видя потоки крови, прокричал пришедший в себя найденыш. «Тебе же запрещено убивать!» «Никто и никогда мне не сможет запретить защищать землю Фальдоры», – гордо ответил поднимающийся с колен Кейн. «Теперь каждая борейская собака будет знать, нарушишь границу, и за тобой придет первый убийца». Кейн отсалютовал окровавленными клинками. Он становился прозрачным, фигура теряла четкие очертания, а потом и форму. Воин стал похож на прозрачный пакет, наполненный водой. Потом этот пакет как будто кто-то вспорол, из него выплеснулась жидкость, быстро впитавшаяся в землю. Найт в который раз не успел попрощаться со своим, пусть и необычным, но другом. Моряне закончили помогать раненым и пересчитывать павших. За делами скорбными начались радостные, сбор трофеев и разрушение храма воздуха. Найденыш в уничтожении алтаря участвовать отказался, портить отношения со жрецами было не с руки, так как он еще не получил вознаграждения за выполненное задание. Почетная обязанность досталась Харлу. Он, под восторженные вопли остальных морян, двумя взмахами молота отбил у статуэтки птицы рух крылья. Третьим ударом раскрошил ее на мелкие кусочки, поковырявшись в которых, Найт нашел скорлупу великой птицы. «Я заберу?» – спросил он у Харла. «Конечно, нам чужих богов не надо, со своими бы договориться». Найт кивнул, убрал осколок скорлупы в сумку и покинул святилище. Друг оставил своих ликующих родичей и последовал за ним. «Мне тоже в этом храме воздушников тошно, но ничего, сейчас соберем трофеи, распределим и двинем домой». По-своему понял причину подавленного настроения найденыша морянин. «На меня не храм давит, я опять стал борейцем». «Как так?» – не поверил Харл. «Такого не бывает. Родился морянином, и мы помрешь. А уж если угораздило уродиться огневиком, то так огневиком и подохнешь. Это все равно, что вчера ты был мужиком, а утром проснулся бабой. Такого не может быть». «Как видишь, может. Только мы в Борею вошли, я стал воздушником. И, Харл, я обратно с вами не пойду». «Почему?» «Мне в Бавиград надо». «Зачем тебе в столицу?» Там часть моей экипировки и часть прошлого. «Да сдалось тебе это прошлое. Вернемся в Фальдору, еще пару вылазок через пелену сделаем. Ты среди наших героем станешь. Да что там, ты уже почти герой. Конунг тебя наградит, а глядишь, так вообще ярлом сделает. Не жизнь, а сказка». «Мне змей сказал, что я как-то участвовал в создании четырех земель, что я вроде творца всего этого». Харл посмотрел на Найда с сочувствием. Парень хороший, но с головой у него явно беда. Найденыш, не замечая полного сожаления взгляда, продолжил. «В Бавиграде есть ключик, отгадка. Может, я действительно как-то в создании мира участвовал?» «Ну и хорошо. Зачем этим голову забивать? Станешь ярлом, дом свой крепкий будет, жена справная, кусок жареного мяса и бочонок эля. И будут тебе эти тайные отгадки глубоко по боку». Нарисовал картину своего рая Харл. «Мне мясо в глотку не полезет, если я такой мир создал. Харл, тут из одряной лопаты семью целую вырезать готовы». «Бывает», – пожал плечами морянин. «На кой черт бывает? Я сколько здесь себя помню, уроды вокруг творят, что хотят, типа Милены это, и ничего им за это не бывает. Вот у вас исконных память после смерти отшибла и все. Вы своему вчерашнему убийце руку пожмете, еще и улыбаться будете». «Так боги решили». «Я к этим богам какое-то отношение имею, к скрытому в тени точно. Я их заставлю решение поменять. Каждый подонок будет получать по заслугам». У Харла беспокойство за найденыша усиливалось с каждой новой фразой. Нельзя его одного в столицу Бореи отпускать. Мало того, что он не совсем в себе, так еще и Милена однозначно донесет до императора, кто виновен в уничтожении храма воздуха. Его будут искать, а найдут, так на первом столбе вздернут. Харл хотел напроситься в попутчики, но Найт оказался непреклонен. «Я один пойду, даже не спорь, мне так спокойнее будет, а то со всеми моими напарниками беда приключается, что с тобой, что с Радой, даже первый». «Вот черт, надо же Кейна выручать, я должен снова испытания пройти». «Как же, ждут тебя там, испытания проходят раз в 5 лет, не чаще, но ты не волнуйся, Кейна мы вытащим, ты прав, такие бойцы в ближайшей канаве не валяются». «Спасибо. Передай ему, что за мной должок. Увидимся обязательно, отдам». «Ты решил прямо сейчас отправиться в путь?» «Да, вы тоже тут сильно не задерживайтесь. Милена соберется с силами и кинется храм отбивать». «Отобьет, ага», — хохотнул Харл. «Пепелище она обратно получит». Морянин найденыша не отпустил, пока не вручил ему позвякивающий кошель, в котором лежала вся наличность, собранная солдат Милены. Найт пытался отказаться, но Харл был неприступен. Кровавые кабаны с удовольствием выкупят потерянное в бою оружие, да и остальные трофеи принесут солидный барыш. Поэтому он всего лишь хочет отдать честно заработанную долю, а не пихает подачку. Найденыш упирался недолго. Он отлично понимал, что с пустым кошельком до столицы Бореи может и не добраться. На прощание Харл крепко обнял необычного паренька, пообещав, что в стране морян для него всегда найдется место у костра старейшин да кружка чего-нибудь крепкого. А потом долго смотрел в ту сторону, куда направился Найт, хотя темнота и не позволяла разглядеть силуэт удаляющегося друга.